Это некоторые другие мужики считают, что если дочка, так это вроде наказание какое. А чем плохо, дочка, я у тебя спрашиваю? Только бы не в меня пошла. Негоже женщине быть такой здоровенной. А если в Надю? Она у меня, брат, знаешь какая. Встанет тонкая, как тополек. Росточка у среднего мне до плеча не достает. А очи у ней голубые, голубые. Дядя Федя зажмуривается, елозит головой по подушке. К широкой переносице его сбегаются морщинки. «А такая же она проворная, ты бы посмотрел, такая до всякой работы жадная. Целый день на ногах и на минутку не присядет. Разве же это плохо, если уродится такая дочка? Это ж замечательно, а, Сашка?» «Конечно, замечательно, дядя Федя», — откликаюсь я. «Да вы не волнуйтесь, тетя Даша говорит, что все будет в порядке». «Много она понимает, твоя тетя Даша». У него снова падает настроение. «Лишний раз позвонить ей кобыле артиллерийской трудно». Он зря ворчит на тетю Дашу, но я молчу. «Трудно человеку, чего там». И вот как-то вернулась тетя Даша от телефона и сказала дяде Феде: «Ну, медведь лохматый, с тебя пол-литра, сынок у тебя». «Ох ты!» — выдохнул дядя Федя, и одеяло замерло у него на груди. И долго-долго лежало неподвижно. Я уже испугался, не задохнулся ли он. Но он со свистом втянул в себя воздух и снова повторил: «Ох ты, неужто правда?» «С чего ж я врать буду?» — скупо усмехнулась тетя Даша. «Семимесячным родился, недоношенным. 4 фунта всего весит. Да ты не бледней, не бледней. Из таких недоношенных куда какие богатыри вырастают. А Надя как? Как все бабы после этого дела дышит. Ну, Дашенька, артиллерийская кобыла», — припомнил я и улыбнулся. «Спасибо, ой, спасибо, красавица! Гостинец за мной, так и знай!» Теперь дядя Федя безумолку говорил со мной, свесив с подушки лохматую голову. Его так распирала радость, что если бы в палате не было меня, он говорил бы, наверное, тумбочке, лампе. Ему было все равно, кто его слушает и слушает ли, только бы не держать в себе все, что переполняет душу. «Это ничего, что он такой малой родился. Вот встану на ноги, я его живо человеком сделаю. Салом буду кормить, медом. У меня один дед есть знакомый, пасечник. Я у него пуд липового меда куплю, самого лучшего. Опять же физкультура. Турник во дворе устрою, качели. Вырастет малец, он же первенький у нас. 4 года живем, а ребеночек первенький. У Нади выкидыш был, а потом это застопорилось. И теперь, видишь ты, не доносила. Слабая она выходит в этом смысле, баба. Сколько раз говорил: кидай к чертовой матери работу, сиди дома. Она у меня маляром работает, тоже строительница. «Мало я тебе денег приношу, чтоб ты еще надрывалась. Сам понимаешь, смену отстоит, а дома тоже хозяйство. Кабанчика держим, куры. Это ж все досмотреть надо». Так и не уговорил. «Ну, ничего, сейчас она у меня угомонится. Сыночка годовать будет. Хватит с ведерком по лестницам лазить». От возбуждения у дяди Феди на лбу выступал пот. Стекал к вискам тоненькими ручейками, по желобкам, морщинам. Но он не замечал этого. Он облизывал пересыхающие губы белым, даже на взгляд шершавым языком. И снова говорил, и никак не мог наговориться. «Мы с Надейкой уже давно порешили. Будет сынок, Леней назовем. Ливоном, значит, в честь нашего бригадира. Ну, того, что приходил сюда. Мировецкий, скажу я тебе, мужик. А уж мастер, по всему свету не найдешь. Он, брат, топором такие кружева плетет из дерева, другой карандашом на бумаге не изобразит. Вот подлечимся, я тебе его хату покажу. Кукла, не хата. Так уж изукрашена, хоть ты ее под стеклянный колпак поставь, чтоб дождем да снегом не попортила. Одним словом, душа человек». Вот, значит, так и назовем Ливоном. Подрастет мой Ливонка. Он закрывает глаза и уже, наверное, видит своего Ливонку не четырехфунтовым, крохотным, как котенок, ребеночком, которого держат в пуховой колыбельке, а долговязым, крепким мальчишкой с голубыми, как у матери, глазами. Подрастет мой Ливонка, и куплю я ему, брат ты мой, матросский такой костюмчик с отложным воротником и шапку с лентами, с якорями. И пойдем это мы с ним вечерком погулять, и будем мы с ним идти по улице, взявшись за руки, а люди на нас изо всех окошек любоваться будут, потому что очень это замечательная картина, когда батька с сыном, взявшись за руки, идут себе по улице и разговаривают про всякие такие мужчинские дела. Замечательно это, брат ты мой, картина, поверь мне. Я сам сколько раз любовался, сердце от зависти лопалось. Да, и вот подходим, значит, мы к пивоводам. Как насчет певца, Ливон Федорович? Говорят, свеженькое подвезли. Тяпнем по кружечке. Вот и нормально. Значит так, кружку пива и стакан лимонада. Алкоголь, он и для взрослых не полезный, зараза, не то что для ребят. Выпили и пошли себе дальше. А на углу мороженое продают, и покупаю это я ему 50 пачек мороженого. Ешь, сынок, и всех детей надели, всех, какие есть. Чтоб рос добрым, а не каким-нибудь жадюгой, который все только под себя гребет. К бесу таких людей, поганые они. А еще, Сашок, я его паршивца с измальства всякому ремеслу обучу. Плотничать, столярничать, печи ставить, любой инструмент держать. Чтобы руки у него были настоящие, рабочие, а не какие-нибудь грабли. Я, брат, много чего умею. Всю войну в стройбате прошел, да и на гражданке времени не терял, учился. Все ему передам, ливонки, как мне старый ливон и другие люди передали».